Калифорния. До цунами. Провалившийся план. План по перекройке Шри-Ланки появился за 2 года до стихийного бедствия. Он родился с окончанием гражданской войны, когда все те же заинтересованные участники явились в Шри-Ланку, чтобы вместе открыть эту страну для мировой экономики. И среди них USAID, Всемирный банк и Азиатский банк развития. Все соглашались, что самое очевидное преимущество Шри-Ланки заключается именно в том, что страна из-за длительной войны осталась одним из немногих мест, не охваченных общим потоком глобализации. Эта маленькая страна сохранила удивительно много дикой природы. Там были леопарды, обезьяны и тысячи диких слонов. Ее берега не осквернили небоскребы, а на горах стояли индуистские, буддистские и мусульманские святилища. И что всего прекраснее, восторгалось агентство USAID, все это располагалось на небольшом пространстве размером с Западную Вирджинию. По планам, джунгли Шри-Ланки, которые давали надежное убежище вооруженным партизанам, надо было открыть для отважных экотуристов, которые будут кататься на слонах или смогут вообразить себя тарзаном, перемещаясь по канатной дороге меж кронами деревьев, как это делают в Коста-Рике. Местные религии, за которые пролито столько крови, могут приспособиться к духовным запросам западных гостей. Буддийские монахи откроют центры медитации, индуистские женщины будут показывать в отелях свои красочные танцы, а аюрведические медицинские заведения – снимать боли и недомогания. Короче говоря, пусть в других странах Азии существуют патагонные предприятия, колл-центры и лихорадка биржи, Шри-Ланка будет дожидаться момента, когда за правилом этой деятельности понадобится отдых. Именно из-за того, что радикальный капитализм позволил им накопить огромное богатство, деньги тут не будут проблемой. На них можно будет получить идеальное сочетание роскоши и дикой природы, приключений и чуткого обслуживания. По убеждению консультантов, будущее Шри-Ланки лежит в создании такой сети туристического бизнеса, какую создала Aman Resorts, недавно открывшая 2 удивительных отеля на южном побережье, где комната стоит $800 в сутки, и в каждом номере есть глубокий бассейн. Правительство США прониклось таким энтузиазмом относительно Шри-Ланки с ее потенциалом превратиться в туристическую страну наивысшего класса и со всеми богатыми возможностями для строителей и туристических фирм, что USAID запустила программу организации туризма Шри-Ланки и создала для ее продвижения влиятельную группу лоббистов в вашингтонском стиле. Она получает кредиты, чтобы увеличить средства на развитие туризма от уровня менее $500 000 в год до примерно $10 000 000 в год. Тем временем, американское посольство приступило к осуществлению программы соревнования, которая на самом деле должна отстаивать экономические интересы США в Шри-Ланке. Директор программы, седой экономист Джон Варли, объяснил мне, что, по его мнению, Совет по туризму Шри-Ланки мыслит слишком мелко, мечтая привлечь 1 миллион туристов в год к концу десятилетия, добавив, «Я лично думаю, что они могли бы назвать цифру вдвое больше». Питер Харальд, англичанин, осуществляющий на Шри-Ланке операции Всемирного банка, сказал, «Мне всегда кажется, что для сравнения нам стоит ориентироваться на Бали. Нет сомнений, что первоклассный туризм – это быстро растущий рынок. Между 2001 и 2005 годами доходы роскошных отелей со средней ценой номера $405 в сутки выросли на 70%. Очень неплохой показатель, если учесть спад активности после 11 сентября, войну в Ираке и взлет цен на топливо. Феноменальный рост в этом секторе во многом является побочным продуктом резкого неравенства, появившегося в результате повсеместной победы экономики Чикагской школы. Каким бы ни было общее положение экономики, всегда найдется достаточно людей из элиты, состоящие из новых мультимиллионеров и миллиардеров, чтобы Уолл-стрит сочла эту группу сверхпотребителями, способными постоянно поддерживать спрос на предметы роскоши. А Джей Капур, бывший руководитель нью-йоркской группы стратегии на рынке акций в Смит-Барни, дочернего предприятия Citigroup, призывал своих клиентов вкладывать деньги в его плутономическую корзину акций, где представлены такие компании, как Bulgari, Porsche, Four Seasons и Sotheby's. Если экономика богатая, как мы полагаем, будет процветать и дальше, и если неравенство доходов сохранится и будет далее расти, с нашей плутономической корзиной также все будет в порядке. Интервью по электронной почте с Карен Престон, менеджером Leading Hotels of the World по связям с общественностью, 16 августа 2006 года. Но чтобы Шри-Ланка могла сыграть свою роль в плутономике, необходимо было резко усовершенствовать некоторые вещи, причем в срочном порядке. Во-первых, чтобы создать здесь курорты для богатейших людей мира, правительству нужно было устранить барьеры, мешающие частному сектору владеть землей. Около 80% земли Шри-Ланки принадлежит государству. Также стране нужны были гибкие законы о труде, чтобы инвесторы могли укомплектовать свои туристические заведения. И, наконец, нужно было модернизировать инфраструктуру, построить автодороги и шикарные аэропорты, улучшить систему водоснабжения и электросеть. Но поскольку Шри-Ланка оказалась в долгах по причине закупки оружия, правительство страны не могло финансировать эти изменения из своих средств. Так начались обычные переговоры о сделке. Всемирный банк и МВФ дадут займы в ответ на создание экономических условий для приватизации и партнерства государственного и частного секторов. Все эти планы и условия были тщательно изложены в программе экономической шоковой терапии, одобренной местным правительством Всемирного банка под названием «Реконструкция Шри-Ланки», которая была создана в начале 2003 года. Ее главным защитником в стране стал политик и предприниматель Мана Титавелла, человек, который удивительно напоминает Ньюта Грингрича как по виду, так и по образу мыслей. С 1997 по 2001 год Манати Тавелла был генеральным директором комиссии по реформе государственных предприятий Шри-Ланки. За это время под его руководством произошла приватизация Шри-Ланка Телеком. Август 1997 года и Шри-Ланкан Airlines. Март 1998 года. После выборов 2004 года он стал главой правительственного агентства стратегического предпринимательства, продолжавшего осуществлять программу приватизации, которая на новом языке стала называться «Партнерством государственного и частного секторов». Как и все прочие программы шоковой терапии, реконструкция Шри-Ланки требовала много жертв ради того, чтобы инициировать быстрый экономический рост. Миллионы людей должны покинуть свои родные деревни, чтобы освободить берега для туристов и земли для строительства отелей и шоссе. По программе рыбной ловлей должны в основном заниматься большие траулеры из портов, а не деревянные лодочки, которые можно спустить на воду прямо с берега. И, конечно, как это происходило в подобных обстоятельствах, везде, от Буэнос-Айреса до Багдада, на государственных предприятиях должны произойти массовые увольнения, а стоимость работы основных служб должна возрасти. Защитники программы столкнулись с одной проблемой. Большинство жителей Шри-Ланки не верили в то, что эти жертвы окупятся. Это был уже 2003 год, и горячая вера в глобализацию уже давно начала иссякать, особенно после ужаса экономических кризисов в Азии. Наследие войны также было препятствием. Десятки тысяч жителей Шри-Ланки погибли в сражениях за народ, родину и территорию. Теперь же, когда наконец-то настал мир, самых бедных из них просят отдать свои крохотные клочки земли и их скромное имущество, огород, хижину, лодку, чтобы Мэриот или Хилтон могли построить площадку для гольфа. И тогда жителей деревни ждет участь уличных торговцев Коломбо. Это выглядело бесчестной сделкой, и население отреагировало на нее соответственно. Программа реконструкции Шри-Ланки сначала породила мощную волну забастовок и протестов. Затем жители страны отвергли ее на избирательных участках. В апреле 2004 года население Шри-Ланки отказалось поддерживать иностранных экспертов и их местных партнеров и проголосовало за коалицию левоцентристов и марксистов, обещавших похоронить программу реконструкции Шри-Ланки. На тот момент приватизация многих ключевых объектов, в том числе системы водоснабжения и электроэнергии, еще не завершилась, а проекты строительства автомагистралей были опротестованы в суде. Для тех, кто мечтал превратить страну в платономический проект, это было крупной неудачей. Они надеялись, что в 2004 году откроется новая приватизированная Шри-Ланка, привлекательная для инвесторов. Теперь эти надежды рушились. Через 8 месяцев после этих судьбоносных выборов на страну обрушилось цунами. Люди, которые горевали о гибели плана реконструкции Шри-Ланки, моментально оценили значение этого бедствия. Недавно избранному правительству понадобятся миллиарды от иностранных кредиторов на восстановление домов, дорог, школ и железнодорожных путей, разрушенных стихией. А эти кредиторы прекрасно знают, что в момент опустошительного кризиса даже самые ревностные сторонники экономической независимости внезапно становятся податливыми. Что же касается воинственно настроенных фермеров и рыбаков, которые ранее блокировали движение на шоссе и созывали большие митинги, чтобы воспротивиться попыткам очистить землю под проекты развития, так у этих людей сейчас голова занята другими вещами.